Придется купить кое-что из мебели. Да, эти гости дорого нам обойдутся. Такого с нами еще не бывало. На следующее утро Спиро повез маму, Марго и меня в город за мебелью. Мы сразу заметили, что на улицах было больше народу и больше шума, чем обычно, но как-то не придали этому значения. Когда же мы закончили свои дела в магазине и стали пробираться по кривым улочкам к тому месту, где оставался наш автомобиль, толпа затолкала и завертела нас в разные стороны. Люди все прибывали, толпа становилась гуще и гуще и уже несла нас против нашей воли. «Наверное, тут что-нибудь происходит», — сообразила Марго. «Какой-нибудь праздник или какое-то важное событие?» «Это все равно», — сказала мама. «Только бы нам добраться до автомобиля». Но толпа уносила нас совсем в другую сторону и, наконец, вытолкнула на главную площадь города, где народу скопилось видимо-невидимо. Я спросил пожилую крестьянку, стоявшую рядом со мной, «Что тут происходит?» Она повернула ко мне освещенное гордой улыбкой лицо и объяснила, «Это святой Спиридон, Кирия. Сегодня можно пойти в церковь и поцеловать ему ноги». Святой Спиридон был покровителем острова. Мощи его в серебряном гробу, помещенном в раке, хранились в церкви, и раз в год процессия с мощами ходила по городу. Это был очень могущественный святой. Он мог исполнять желания, исцелять от болезней и делать множество других чудесных вещей, если попросить его в подходящий момент, когда он бывал в хорошем настроении. Жители острова верят в него, и каждому второму младенцу мужского пола дают в его честь имя Спиро. Вот это и был как раз тот день, когда открывали гроб и позволяли верующим поцеловать обутые в тапочки ноги святого и обратиться к нему с просьбой. Состав толпы показывал, как чтили святого повсюду на Корфу. Там были пожилые крестьянки в праздничных черных платьях, их согбенные, как оливы, мужья с большими белыми усами, сильные загорелые рыбаки в рубашках со следами чернильных пятен от темной жидкости спрутов, были там больные, слабоумные, чахоточные, калеки, немощные старики и завернутые в пеленки младенцы с бледными восковыми личиками, сморщенными от беспрерывного кашля. Мы заметили даже нескольких высоких, диковатых с виду албанских пастухов, усатых и бритоголовых, в огромных плащах из овчины. Разноцветный поток людей медленно вливался в двери церкви. Нас будто камешки втянуло в этот поток. Марго оказалась намного впереди меня, тогда как мама осталась где-то позади. Я был затиснут между несколькими толстыми крестьянками, которые напирали на меня, как подушки, обдавая запахом чеснока и пота, а мама безнадежно затерялась между двумя здоровенными пастухами-албанцами. Толпа решительно внесла нас по ступеням лестницы и направила к дверям. Внутри церкви было темно, как в колодце. Только у одной стены желтыми крокусами колыхались огоньки свечей. Бородатый священник в черном облачении и высоком головном уборе, точно птица, метался в полутьме, направляя людей, растянувшихся теперь цепочкой, к большому серебряному гробу и дальше, через другой выход, на улицу. Гроб, похожий на серебряную куколку, стоял вертикально, в нижней его части покров был отодвинут, и из-под него выглядывали ноги святого в красивых вышитых тапочках. Каждый, подходя к гробу, наклонялся, целовал ноги, шептал молитвы, а сверху, сквозь стекло саркофага с выражением сильного отвращения, на толпу глядело черное, высохшее лицо святого. Было совершенно ясно, что хотим мы этого или нет, нам тоже придется целовать ноги святого Спиридона. Я оглянулся, увидел, что мама делает отчаянные попытки пробиться ко мне, но ее албанцы-телохранители не сдвинулись ни на дюйм, и все ее усилия были бесплодны. Когда ей удалось перехватить мой взгляд, она повела глазами на гроб и энергично затрясла головой.